Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Соколов. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас заключительная часть в серии державного строительства, и будет она выходить под лозунгом «Фильтры для паразитов и проходимцев». Как всегда, тебе предоставляю слово для начала, чтобы ты раскрыл тему, а потом мы с тобой ее обсудим. Здорово, благодарю. Смотрите, друзья, весь этот цикл о державном строительстве, который мы предприняли вместе с Алексеем, да, он рассматривал очень многие вопросы. И мы все время как бы акцентировали внимание на том, что задача державного строительства, она на самом деле очень-очень огромная. И исходя из той реальности, которая сегодня где-то, так сказать, организовалась не нашими людьми, в большинстве своем, она очень сегодня извратила нашу жизнь, исказила многие наши устои, мировоззренческие основания. И много-много вещей, которые сегодня выглядят крайне далеки от идеалов и от того, каким образом наши предки это осуществляли в своей жизни, именно по вопросу справедливости, совести и так далее. И наша сегодняшняя передача как бы выглядит фильтр для паразитов и проходимцев. Ну, казалось бы, ну, как бы не совсем такая приятная тема, да, но на самом-то деле очень важно понять, что на сегодняшнем этапе много людей, которые связаны там, ну, с публичными выступлениями, с попытками как, там, каким-то образом там, обобщить свои идеи, там, выводы, подарить людям какие-то знания там, и так далее, и так далее. Сегодня, к сожалению, это направление очень часто разбавлено, ну, самыми, я бы сказал, такими некрасивыми моментами. И состоят они из чего? Ну, прежде всего, вот, как не раз мы уже отмечали, что сегодня время интернета, сегодня время очень больших, так сказать, объемов информации. Очень много людей находят себя во всех этих, так сказать, движениях, в этих потоках. Вот, и многим людям кажется, что вот постигли какие-то там объем информации, это им кажется уже там такими большущими знаниями. Хотя все эти знания по сравнению с существованием целого объема вот, всех вселенных вместе взятых, да, это всего, так сказать, маленькие пузырьки на поверхности. Вот. Но людям кажется, что они схватили Бога за бороду. И очень много сегодня направлений, связанных вот с распространением информации, с попытками управлять коллективами, попытками управлять целыми сообществами, которая состоит из разных направлений, то ли культура, то ли воспитание, образование, то ли экономика, то ли идеология. Вот. И здесь очень много, так сказать, происходит вот именно этих событий, которые очень часто выглядят, ну, достаточно сказать так, мягко. На самом деле это то направление жизни, которое, ну, часто просто извращает наши настоящие помыслы, нашу историческую память и так далее. Так вот, на этом этапе, в настоящий момент, что очень сильно обостренно проявляется? Ну, это прежде всего, когда, вот как только что мы с тобой делали передачу об эго, его роли, место в жизни. Очень много людей, нахватавшись разного рода информации, полагают, что они теперь там способны всех получать и пристраивать эту информацию, часто, к сожалению, для того, чтобы самому в нее больше верить, так называемой информации. Вот. Людям очень часто хочется держать внимание на себе, хочется казаться там какими-то там известными, знаменитыми. Ну и сам центр внимания, он очень, так сказать, сильно греет наше внутреннее состояние, потому что это не только глаза, так сказать, в нашу сторону, но еще и энергия внимания, это очень мощное, сильное воздействие. Ну да ладно, как бы это такая, так сказать, часто человеческая слабость, и она... где-то можно ее понять. Но сегодня, к сожалению, очень часто мы встречаемся с тем, что на огромнейшую потребность людей, народа проснуться, узнать свою историю, вспомнить, так сказать, традиции, культуру наших предков, которые были действительно знаменитыми. И все те, как бы, исторические экскурсы, которые говорят о золотом веке, так называемом, да, в истории человечества, это как раз связано с нашим народом. И эта память, эта потребность пробуждения всех этих качеств и свойств, она сегодня очень здорово и мощно просыпается. То есть русский мир, славянский мир просыпается, и он ищет тех корней, тех фундамента, тех оснований, на которые можно опереться и расти дальше совершенно по другим законам. И вот учитывая эту потребность, очень многие, ну как мы называем, паразиты или серые, или как их еще там по-разному называют, ну я бы сказал, люди не совсем с человеческим строем психики, которые пытаются организовать целое сообщество, страны, даже целую планету по принципам паразитизма, вот это бесконечного конкуренции, того, что есть там якобы какие-то избранные, остальные должны быть там то ли быдлом, то ли рабами. Вот. И вот эта публика, вот она пытается организовать жизнь таким образом, чтобы сохранить свои главные ценности, в кавычках. Да? Вот. И понимая, что идет пробуждение и так сказать, просыпается потребность людей разобраться во многих вещах, они очень часто пытаются войти в эти направления, то ли перехватить, так сказать, инициативу, то ли внедрять туда какие-то искаженные знания. Ну, как в начале, допустим, в начале там 97% правды, а 3% какой-нибудь такой завуалированной лжи. И потом это все больше, больше и больше. Очень часто в эти потоки пробуждения народа входят так называемые люди, которые пытаются не только перехватить внимание, а и направить по ложному, так сказать, руслу. Или затеять разного рода скандал среди вот этих коллективов людей, которые пытаются пробудиться и что-то для себя найти, понять и осуществить. Вот таких вещей очень и очень много. Иной раз вот, часто в интернете приходится, так сказать, со многими встречаться людьми, разными направлениями, группами. Часто очень отчетливо прослеживаются вот эти вот вещи, о которых я только что говорил. Вот. И получается, что с одной стороны у нас есть огромнейшая, настоятельная, просто ну, человеческая потребность в том, чтобы пробудиться, разобраться в этих вещах. А с другой стороны мы сталкиваемся с этими вот моментами, которые просто уводят на сторону, затуманивают наше, так сказать, сознание, ведут по ложному следу, пытаются опять, так сказать, приукрашенную ложь внедрить в наше сознание, ну и так далее, и так далее. Именно вот исходя из этих вещей, вот, мы и считаем, что вопрос этот должен, ну, по крайней мере, рассмотрен, обратить внимание на какие-то угловые моменты, ну, чтобы люди могли все-таки разбираться в этом, понимать, вот, и находить то действительно стройное наше, системное, исконное наше, вот, в данном случае, чем в большинстве своем занимается Народное славянское радио, как наше средство массовой информации. И понимая эти моменты, нам кажется, что люди меньше будут ошибаться и блудить по каким-то темным территориям и, так сказать, уходить дальше и дальше от своего пробуждения. Вот именно поэтому, на наш взгляд, и очень важно эту тему рассмотреть, почему она на данном этапе является очень-очень важной. Как, Леш, на твой взгляд, чем бы ты мог дополнить это первое вступление? Поступлению все понятно, все точно высказано. Да, на самом деле есть такая проблема, ее теперь необходимо с разных сторон рассмотреть. Как распознавать паразитов, понять перед тобой как потомственный паразит, который по генетике он будет всегда паразитом, сколько ему масла не давай. Либо это просто человек, который одурманен. Вот многие этого не разделяют. Для них, для многих, для тех, кого я сейчас говорю, для них, что паразит потомственный, что паразит, которого сделали паразитом, который сошел с пути истинного, одинаковое. А везде две большие разницы. Если потомственный паразит, ну понятно, сколько ты ему в глаза мочой не писай, все равно для него это будет божья роса, да? Как такая поговорка детская есть, народная. А вот тот, который не потомственный, которого сбили с пути истинного, вот тут есть нюансы. И, наверное, здесь надо это разобрать. Самый распространенный, на мой взгляд, вариант сбиения с пути, когда очень просто человека направить на путь ложный, связан с его уровнем взросления, который очень хорошо описывает славяно-русской варновости, где понятно, когда человеку можно что доверить, а когда лучше не доверять, когда он еще не способен даже за себя отвечать или за свою семью, за общество, а когда уже, пожалуйста, на него можно что-то возлагать. И вот часто, когда тело физическое взращивается, то оно требует в этом миру подтверждения своей значимости. И вот на этом очень часто ловят нашего брата. и делают из него паразита. Тот, который, пытаясь доказать свою значимость, унижает других, опускает их вниз и пытается взять от жизни все. Вот реклама на это направлена, фильмы на это направлены, какие-то там дурацкие высказывания, новоделы на это направлены. И это еще можно поправить, если вовремя человеку молодому объяснить, к чему все это приводит. Потому что генетически он не паразит, у него есть возможность встать на путь истины и поправиться. Когда он уже в более старшем возрасте, здесь сложнее, потому что он уже не просто хочет чего-то достичь, а он чего-то достиг, и это нужно удержать. А достиг-то он не совсем праведными путями, а, скорее всего, даже неправедными путями. И простые объяснения будут здесь, скорее всего, ему недоходчивы. Ибо он имеет уже какое-то имущество, награбленное, наворованное, обманом добытое. И вот так сказать, давай-ка живи по совести, ну, для него уже будет тяжеловато это все вразумить, потому что, а как так по совести? Мне что, тогда все должен отдать, что ли? Да? А как я тогда жить буду? Он же по-другому уже жить не умеет, его уже научили так жить, воровать, обманывать и так далее. Ну и третья группа – это когда сами вот эти потомственные паразиты, у которых генетика паразитическая, они с самого детства, даже без каких-либо науськиваний, способны уже обманывать, уже способны воровать и прочее. Поэтому тут надо вот эти три группы нам с тобой тихонечко затронуть, чтобы понять, чем они отличаются и как нам быть в этих ситуациях. Ну вот, смотрю, ты очень хорошо расставил акценты по этому поводу. И особенно, что касается вот славяно-русской важности, где совершенно определенно, четко, ну как бы, не то что разграничены, да, а даны элементы понимания того, на каком уровне развития находится конкретный человек. И исходя из этого понимания, сразу легко знать, как с ним взаимодействовать, что поручать, что не поручать и так далее. Вот ты совершенно правильно сказал, что есть так называемые вроде бы наши, да, но заблудшие. Ведь когда человек, ну как ты вот выразился, наживает это имущество неправильным путем, а сейчас время такое, что позволено наращивать свои капиталы и имущество только тем, кто, как правило, занимается стяжательством огромным, но за счет других людей. То есть это, по сути дела, тоже воровство, ну, та же бесконечная ложь, которая людям, как бы там, как сейчас принято, вешают лапши на уши, да, а при этом, так сказать, на заднем дворе совершаются очень странные и действительно неприличные вещи, если так мягко выразиться. И эти люди, привыкая к тому, что они как бы им все позволено, что они там чего-то добились и так далее, но они очень часто забывают о том, что у них какая-никакая, но совесть присутствует. И знание того, что они это нажили это неправильным путем, оно тоже внутри точит. И придет то время, когда этим ребятам придется даже самому себе ответить за это. Как бы там лихо не оправдывались, как бы там лихо не это все не объясняли, все эти моменты, но ответить придется. Это то, что касается заблудших. Вот элемент распознавания еще, ведь эти ребята, которые, допустим, ну, ведут, так скажем, пропаганду не нашего мировоззрения, они очень много любят болтать, витийствовать и так далее. Очень часто это все два фактора, вот на моем опыте, которые легко проверяют таких людей. Это прежде всего ложь, вот когда, допустим, поручаешь какое-то дело такому человеку, да, и причем ну так подводишь, что вот мы якобы договорились. Ты же понимаешь, что вот это надо сделать. Ну да, конечно, понимаю. Ну давай, делай. Проходит время, начинает оправдываться тем, что ну там не получилось, там или еще какое-то, еще время прошло опять. Понятно, что человек изворачивается и лжет. Вот, вот это показатель лжи, а он очень часто проверяется даже на, как сейчас говорят, на физиогномике, да. Очень легко видно, как человек, так сказать, ну, расходится со своим естеством и, мягко говоря, путает грешное с праведным. Да? Ну, это тоже очень четкий элемент поймать человека на лжи, не специально ловить, он просто сам проявляется. Это один из показателей того, что это, ну, человек не нашего круга, не способен созидать так планомерно, длительно, до, так сказать, устойчивого результата. И очень часто элемент поручения дела, вот, которое такого рода люди не готовы выполнять, а дело-то наше какое? Дело наше праведное, о том, чтобы мы развивали, трансформировали наше сегодняшнее государство в нашу державу. Вот. И есть простое правило природы. Перемены всегда дают только действия. Если на действиях человек, так сказать, уходит от конкретики созидания, развития и так далее, то он точно проявляется как не наш человек. И с ним надо быть аккуратным, или как наши предки раньше давали своего рода территории, ну, как принято сюда говорить, резервацию, да, где создавались условия для развития, для трансформации. Ну, если не выдерживал, то, значит, вообще не наш человек. И, как говорится, многие из них часто просто становились изгоями на территории таких наших правильных поселений. Вот. Вот эти основные два фактора, вот, ложь и неспособность отвечать за свои дела, ну, ускользание от этой ответственности в делах, они очень часто проявляют таких людей. И это достаточно легко увидеть. Вот. И если еще прикрываясь высокими словами, а на делах человек строит, так сказать, концепции своей жизнедеятельности таким образом, что они становятся, так сказать, за счет других людей строить свое благополучие, свою значимость какую-то там. Вот. Вот это все тоже очень легко проверяется, как часто говорили, по делам вы знаете их, да? Вот. То есть вот эти основные моменты, они легко позволяют нам распознавать этих людей, и как вывод, сразу становится понятным, что, ну, серьезных дел с ними затевать просто не стоит. И наверняка или дать им возможность, так сказать, перевоспитаться, трансформироваться, или просто не иметь с ними дел и, как говорится, на одной территории их интересы пристраивать не стоит, потому что они обязательно приведут к будущим проблемам, конфликтам, к очередной лжи, к очередному, так сказать, использованию людей как рабская основа, ну и так далее, и так далее. Чего мы, особенно в конце 20 века и сейчас, насмотрелись просто до невозможности. Что бы ты еще добавил к этому вопросу? Я хочу вот еще добавить. Помимо того, что я сказал, еще существует три различия, которые более конкретно вот сейчас могут нам показать, кто перед нами. Если это наш человек, но который сбился с пути, то у нашего человека обязательно присутствует совесть. Когда он что-то делает неправильно, у него начинается угрызение совести. Его это очень сильно волнует, он переживает. Вот за каждое неправедное дело, за распознанный самим собой или при помощи других обман, кривду, его начинает терзать муки совести. Это первое. И вот с таким человеком можно уже разговаривать. Второй вид людей – это вроде бы наши по генетике, но они больше похожи на биороботов. У них нет такого понятия совесть. Вот есть, я встречал людей, у которых совести нет. Вроде по генетике наш, а вот совести нет. И он говорит: сам, а я не знаю, что такое совесть. Я не знаю, что такое угрызение совести. Ну, просто вот не знаю и все. Так что мне про совесть говорить нет смысла. И вот эти люди живут по программам, которые либо догматы, либо это какие-то моральные свойства, качества, им навязанные обществом. Они не живут по совести, они живут по программам. И им достаточно, этим людям, просто изменить программы бытия. А вот паразит всегда останется паразитом. У него на генетике программа установлена быть паразитом. Вот эти вот три группы людей надо научиться определять, распознавать. И самое высшее проявление, когда есть муки совести. Вот если мучится человек, когда сделаешь какую-то неправду, ему об этом показали, рассказали, не убедили, нет, не били, чтобы он там забился в угол, сказал: да-да, я виноват, а вот просто вот рассказали, показали, он начинает мучиться. Вот это вот наш человек. А те, которые живут по программам, ну что, здесь надо просто программы изменять, делать средства массовой информации, через которые эти программы вкладывать, давать какие-то новые установки, представление о жизни. Но уповать на то, что у них пробудится совесть, нельзя, потому что у них просто совести как таковой нет. Ну, так случилось, родились биороботы без совести. Но с паразитами все проще. Паразитов надо просто контролировать, держать их в жестких ежовых рукавицах. Ну и пускай делают то, что им поручено, под пристальным присмотром. Понятно. Или генетики, или иммунная система. Хорошо, Лёш, ну вот мы так плавно перешли к тому, чтобы все-таки вот на наш взгляд, что мы можем предложить людям как своего рода, ну, защитные, так сказать, механизмы, что противопоставить, чтобы такие кадры

И когда мы все вот эти вот три фактора складываем, то тогда четвертый подтягивается. Это уже строительство самой державы. Строительство тех самых производственных общин, кооперативов, которые между собой взаимодействуют. Систем взаимодействия и управления. Это громады, это местное самоуправление, это земство. И все-все-все, что с этим связано. Если мы какой-то из элементов выпустим или нарушим последовательность, то чистоты помыслов можем не достичь. А если даже и будет чистота помыслов, то она будет с точки зрения раба, которого кто-то куда-то в угол загнал или заставляет что-то делать. Ну и что раб с чистыми помыслами сможет сотворить? Так что все четыре этапа важны. И если мы хотя бы один из этапов, еще раз повторяюсь, упускаем, либо мы нарушаем последовательность, начинаем, например, с производства, но не учитываем первый, второй, третий шаг, то в этом случае тогда это производство обречено либо на уничтожение, либо перевод его в современный цивилизационный формат бытия, то есть паразитарный. И в этом случае тогда те самые паразиты и проходимцы обязательно или уничтожат вас, либо возьмут над нами верх, и вы будете просто рабами в скотском состоянии у них. Ну вот, примерно так. Ну вот, и как бы подытожая эту часть нашего разговора, действительно получается, что мы, как люди, имеем возможность просто серьезно по-взрослому задуматься, ради чего мы здесь, для чего мы пришли в эту жизнь. И любой внимательный взгляд, ну, немножко, так сказать, отойдя от этого животного начала, пожрать, поспать, там, и что-то еще сделать, да, ты начинаешь четко осознавать, что перед тобой стоят какие-то жизненные задачи, которые именно из человека делают человека с большой буквы. Вот. И эти, то, что мы называли чистотой помыслов, эти свойства человеческие, они как раз и создают такое пространство восторженной радости, сопричастности всех к этому пространству, как сотворцов. И в этом пространстве действительно жить интересно. Столько возможных перспектив для развития, для исследований, для того, чтобы просто, так сказать, в восторге чувствовать, что ты живой и приглашен в что-то волшебное. Вот это все очень тесно взаимосвязано, и это имеет огромнейший человеческий потенциал. И жить в таком пространстве, я еще раз повторю, действительно восторженно и радостно. О чем мы, собственно, и всем нашим, так сказать, слушателям желаем искренне. Ну вот, что бы я хотел еще, так сказать, получается, мы завершаем цикл наших передач о державном строительстве, что бы мне хотелось еще вот в этом контексте, в заключении сказать. Ну, во-первых, Леша, я искренне благодарю тебя за эту возможность сделать этот цикл передач. Я иной раз пересматриваю некоторые моменты, которые мы с тобой записывали в этом цикле. И, честно говоря, не потому что я там участвовал в этом, а в том, что действительно мы касаемся очень серьезных тем, серьезных моментов, которые, ну, как бы, ну, как откровение на нас идут через нас. Вот. И сам дивуюсь, какие серьезные моменты, какие пласты мы поднимаем не только для себя, для всех людей, приглашаем вот в эти уровни, в эти горизонты, в эти возможности посмотреть, заглянуть. И я, например, испытал огромнейшую радость от такого сотворческого, так сказать, действия, которое мы с тобой предприняли в рамках этого цикла этих передач. Огромная тебе благодарность за все это. Но что бы я еще хотел сказать, ну, как бы, в заключение. Как не раз мы уже говорили, что державное строительство, вот, которое под таким заголовком в нашем цикле этих передач, уже 17-я передача, вот, это прежде всего наша возможность вспомнить, кто мы есть на самом деле. Вспомнить, что мы человеки с большой буквы. Вспомнить, что мы приглашены на эту планету действительно подняться над животным уровнем существования. Взрастить себе творцов. И держава — это не просто какое-то там еще одно абстрактное, как недавно в одном из комментариев тут парень какой-то говорит, ну да, вот еще одни появились, держава, они строят. Вы мне скажите, что это такое? При этом не дослушал эту передачу до конца, где много раз об этом говорилось, он уже, так сказать, повесил клеймо, ему уже это все неинтересно. Так вот я хочу напомнить, друзья, что держава — это прежде всего пространство счастливых людей, живущих по законам совести и справедливости. Вот, когда самые высокие и восторженные свойства человека применимы, для этого есть все условия, и такому человечеству вместе жить чрезвычайно интересно, радостно, и потенциал такого человечества просто безграничен. Вот в это мы и приглашаем, по сути дела. Вот, и мне бы очень хотелось, друзья, чтобы нашли возможность вот этим местом почувствовать то, о чем мы говорим с Алексеем. Вот. Открыть в себе эти горизонты, эти пространства, эти пласты, эти, так сказать, подсознательные уровни, где в каждом из нас есть это потрясающее достоинство величия человека. Вот. Все это возможность вырасти в творцу, в котором жить интересно. Это возможность объединиться самыми лучшими свойствами в каждом из нас, предложить друг другу как способ общения, языка, возможность и так далее. Именно это подразумевает под собой держава. И мы совершенно искренне приглашаем вас именно в это направление, в это качество, на эти пласты жизни, пласты нашей природы внутри нас. Это возможно, не так же сложно. И когда мы все объединяемся вокруг вот этих свойств, когда мы создаем вместе образ будущего, основан на наших самых лучших потенциях, на самых лучших стремлениях человечества, да, вот именно объединимся в это, мы создаем ту самую державу, где и будем жить. Непременно будем. Сколько там паразитов не вилось вокруг нас. Вот. И паразитов есть удивительное свойство. Как только они уничтожают ту среду обитания, где они паразитируют, да, они сами сдыхают то же самое. Вот. Ну, как мы говорили о том, что нам надо создать такие условия, да, где это становится просто невозможно. Вот. И это все возможно, друзья, возможно. Я искренне обращаюсь к вам с этой, ну, и просьбой, и пожеланием, и каким-то таким человеческим, так сказать, мечтой о самом высоком, о самом лучшем, что может нас объединить. Это здорово. И за этим будущим. Что бы ты, Леша, добавил, как пожелание нашим зрителям, слушателям по поводу державного строительства? Да, ты уже много верно все сказал, на мой взгляд, и добавить здесь трудно. И я тоже читал этот комментарий, а кто, что такое держава. И вот дополнение тоже с моей стороны к тому, что ты сказал. Держава, державный уклад жизни подразумевает следующее. В державе невозможно наличие брошенных бездомных детей и брошенных бездомных стариков. Нет обездоленных. Каждый трудится для державы, и держава существует для каждого. Для чего? А для того, чтобы каждый раскрыл самое лучшее, что ему предназначено в жизни, достиг максимального уровня своего бытия, которое предназначено ему по роду, предназначено ему в этой жизни. И все живут в достатке, не пытаются заработать бабла, не пытаются утащить откуда-то, а живут в достатке. Вот это все, когда мы включаем, естественно, что постулат «жить по совести, ладу с природой» никто не отменял, и само собой без этого невозможно. И счастливыми люди становятся вот как раз в этом состоянии, потому что счастливый – это тот, кто с частью этого мира себя ассоциирует, кто является частью этого мира, кто получает все необходимое для своего бытия и кто в этом мире проявляет себя так, чтобы этот мир развивался, чтобы его общество развивалось, чтобы все было так, как задумано свыше, а не так, как творят тварные вот эти вот какие-то паразиты. Вот это вот все держава. Но сразу же скажу, представление наше о державе – это путь-то такой не очень простой. И если вы думаете, что вот мы сейчас все сказали слово «держава», и от этого держава сразу появилась – нет, такого не будет. Мы сейчас кирпичики в этой стене, стене этого здания, которое находится в державе. И в лучшем случае в державу в полном виде вот этого представления – войдут только наши внуки, а для кого-то и правнуки, а для кого-то, может быть, уже и праправнуки. Но если мы сейчас не будем это создавать, они уже войти тоже не смогут. От нас все зависит. Так что не смотрите на вот эти описания в Википедии, где говорится, держава – это страна большая, мощная, с большой армией, промышленностью, где есть атомное вооружение. Это не наш формат. Да, само собой, это все есть, технологии высокие, экологически чистые, да, там и, возможно, вооружение какое-то нужно, понятно, там может быть, посмотрим и так далее. Но в первую очередь это осознание, для чего я живу, как я живу и что я должен достичь. Вот когда все это понятно становится, тогда мы выходим на державный уровень бытия. Да, и именно человеческий уровень бытия. Да, хорошо. Что бы ты еще в заключение хотел сказать? Ну, в заключение, благодарю тебя за то, что ты поднимаешь такие интересные темы. Также благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, которые пишут комментарии, подчас такие очень активные, и, может быть, даже где-то с точки зрения спора. Это все нормально, хорошо. Напоминаю, что на нашем канале все комментарии от гоблинов сразу удаляются, такие, которые там фигня, ерунда, бред, ну, потому что они ничего не содержат. Вы конкретно пишите, в чем фигня, в чем бред, предложите свое что-то. Вот это человеческий разговор, а гоблины нас не интересуют совершенно и абсолютно. Ибо здесь не гоблины, а человеки собираются. Ну, или кто хотя бы себя осознает человеком и хочет им стать. Вот, так что если у вас есть какие-то замечания, представления, мысли, вы их описываете, вы пишите то, как вы это видите, и вот в этом мы будем разбираться. Также я думаю, что мы с тобой поднимем еще кое-какие интересные темы, которые помогут нам разобраться в том, кто мы, для чего мы и как это все дело нам достигать, постигать и в этом жить. Всем добра, как говорится. Увидимся и услышимся. С вами был Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов. До новых встреч на наших передачах, эфирах и съемках. Быть добру. Так точно. Быть добру, друзья. У нас обязательно все получится. Впереди чрезвычайно много интересного. И также точно интересно. Всего доброго.